Сказка о Синдбаде-мореходе. Ночи 536-566. Но это не удивительнее, чем сказка о Синдбаде. А был во времена халифа, повелителя правоверных Харуна ар-Рашида в городе Багдаде человек, которого звали Синдбад-носильщик. И был это человек, живший бедно, и носил он за плату тяжести на голове. И случилось, что в какой-то день он нес тяжелую ношу, а была в этот день сильная жара, и утомился Синдбад от своей ноши, и вспотел, и усилился над ним зной. И проходил он мимо ворот одного купца, перед которыми было подметено и полито, и воздух там был ровный, и рядом с воротами стояла широкая скамейка. И носильщик положил свою ношу на эту скамейку, чтобы отдохнуть и подышать воздухом. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенный